Глава вторая. Bitter Sweet Black. Ты меня слушаешь? Мне очень жаль, но я и правда совсем не слушал. В середине июля наконец-то закончился надоевший сезон дождей. Уже больше тысячи лет в старой столице Киото празднуют Гион-Мацури. Самыми яркими событиями станут шествие Йояма завтра, 14 июля, и шествие колесниц Ямабока 17 июля. Город окрасится в яркие цвета. Но время в кофейне Толейран течет совсем по иным законам, отличным от правил внешнего мира, поэтому я решил провести выходной, встретившись с чашкой идеального кофе. Это было бы самое утонченное занятие для такого свежего солнечного летнего дня, но ничего не получилось. И тому имелось две причины. Во-первых, я был не один. Во-вторых, на стуле рядом со стойкой, навалившись на нее всем телом, сидел посетитель. «Ты варишь идеальный кофе», — сказал этот мужчина средних лет, одетый в какой-то странный наряд, напоминавший драную тряпку. Его вкрадчивые интонации были слышны даже там, где я сидел, и каждое его слово меня раздражало не передать как. «А какие ты зерна используешь, чтобы такой вкус получить?» Мне хотелось бы узнать этот секрет, ну и, разумеется, секреты того, кто такой кофе варит. «Какие зерна? Ну, арабику, робусту». Ого, она держала оборону. Михоси Кирима, бариста в Толейране, отвечающая за приготовление кофе, была сдержана. Поддержать оборону я не имею в виду, что она просто спокойно продолжала свою работу, никак не реагируя на слова посетителя. Арабика и робуста, которые она только что упомянула, это название двух основных сортов кофейных зерен, существующих в мире. Арабика — коммерчески ценные зерна с хорошим вкусом и пригодные для употребления в натуральном виде, в то время как робуста используется для приготовления растворимого кофе и смесей, поскольку устойчива к болезням и вредителям, да и стоит дешевле. Однако, само собой разумеется, что вкус кофейных зерен сильно различается в зависимости от страны выращивания, сорта и других факторов. Так что, не расспрашивая подробности о марках и типах смесей, совершенно невозможно разгадать секрет вкуса. Ее ответ звучал так, словно на вопрос, кто придет на вечеринку, сказали «ну, мужчины и женщины». «А ну-ка, отвечай!» Вдруг кто-то крикнул мне прямо в самое ухо, и я от удивления вновь повернулся к своей спутнице. «Что ты думаешь по поводу этого?» «Я думаю, что ты права, Рика», — ответил я. «Все-таки он мне изменяет». Я ответил не впопад, но, видимо, ошибся с выбором. На глазах у Рики Касуды выступили слезы. Она обеими руками закрыла лицо. «Рика мне приходится дальней родственницей по материнской линии». Она вернулась в Японию весной этого года, решив поступить в университет в Киото, а до этого провела большую часть своей жизни в США, где работали ее родители. Она переживала, что у нее мало знакомых в Японии, а когда несколько месяцев назад узнала, что я здесь живу, написала мне, хотя мы до этого встречались пару раз в детстве. Ее родители японцы, и в семье говорили на японском языке, но, похоже, она лучше владела английским, в ее разговоре иногда проскакивали несвойственные японскому интонации. И пусть ее не назовешь красоткой, веснушки на лице придавали ей шарм. Хотя, когда я ей об этом сказал, она рассердилась. «Мне очень жаль, Рика. Я могу тебе чем-нибудь помочь?» Но вернемся к рассказу. Когда Рика позвонила и спросила совета, я предложил встретиться в Толейране. С одной стороны, мне нужен был предлог, чтобы прийти сюда, с другой, если я не смогу помочь Рике, я думал воспользоваться светлым умом Михоси. Просьба Рики, о которой она сообщила заранее, заключалась в том, чтобы я провел расследование. «Я же говорю, завтра на празднике Гион проведи расследование об измене моего бойфренда». «Измена? Расследование?» «То есть все же расследование». «Вот сама этим и займись. У меня нет времени». «Я бы этим занялась, но завтра у меня дела. А послезавтра моего бойфренда здесь не будет. У него ночная работа». Завтра все первокурсники пойдут на Геон, так что если он и решит с кем-нибудь встретиться, то это случится завтра». Я потер переносицу и сказал: «Это же не сериал, когда вы только познакомились, начали встречаться, и сразу же измена. Ты мне хотя бы расскажи, как вы познакомились». «Так я тебе же только что рассказала». «Так и знала, что ты меня не слушаешь». «Да, прости». «Мы познакомились в апреле на вечеринке в секции для новых студентов. Он учился в другом университете, но мы как-то сразу же нашли общий язык. Но в результате так и не стали заниматься в этой секции». «А на вечеринку зачем пошли?» «Ну, просто казалось, что там будет круто. После этого мы продолжали переписываться и созваниваться. Он пригласил меня на свидание и в тот же день предложил встречаться. А после этого мы...» Рика запнулась и смущенно закрыла руками лицо. Я понимал, что было потом, и особенно не хотел знать подробностей, поэтому решил не заострять на этом внимание и спросил: «Кажется, это было в начале прошлого месяца, так?» «Yes». «Мы после этого не виделись, но продолжали переписываться. Он написал в своем блоге в Амебе, что состоит в отношениях. Но после этого, дней 10 назад как раз, я зашла на его страницу, он опубликовал пост о том, что сидит дома и пьет кофе в одиночестве». Амеба — популярная в Японии социальная сеть. В этой соцсети можно вести блог, рассказывать о своих интересах и занятиях. Вот парень Рики и написал, чем занимается. Увидев его пост, я решила сделать ему сюрприз. Без предупреждения примчалась к нему и позвонила в дверь. Он сразу же вышел, но был каким-то озабоченным и не пустил меня внутрь, сказав, что в квартире бардак. Мне показалось это подозрительным. Я заглянула внутрь и обнаружила, что на столе стояла чашка с недопитым черным кофе. А он живет один. Как он и написал в Амебе. Но он как-то сказал мне, что никогда не пьет черный кофе. Что это значит? Я нахмурился. Никаких сомнений, там еще кто-то пил черный кофе, и он сказал, что у него бардак, чтобы я не встретилась с этим человеком. Я сообразила, что он меня обманывает, и выскочила из квартиры. «Ну, братик, ну помоги мне». Моя реакция на ее голос, наверное, напоминала реакцию публики на литавры в 94-й симфонии Гайдна «Сюрприз». Ведь я опять отвлекся на беседу между безымянным посетителем и Михоси. «Сегодня я узнал много нового». Мужчина сделал шаг из двери, который открыла Михоси, а затем театрально обернулся. «Я еще приду. В следующий раз я хочу узнать не только о кофе, но и о тебе». «Спасибо, что зашли в нашу кофейню». Бариста быстро закрыла дверь. Отсутствие эмоций на ее лице меня успокоило. «В любом случае...» Рика ударила ладонью по столу. Посмотрев на стол, я увидел фотографию пары. Скорее всего, это было снято в каком-нибудь баре. На фото были Рика и совершенно незнакомый мне парень. Возможно, фотографировал кто-то из друзей во время вечеринки. «Это мой бойфренд. Если ты увидишь его с другой женщиной на фестивале в Геоне, сделай фотографию, чтобы были улики. Пожалуйста». Воспользовавшись тем, что я слушал ее невнимательно, она быстро высказала свои требования и убежала из кафе, прежде чем я успел ее остановить. Она меня позвала, она навязала мне задание, а в результате мне пришлось платить за кофе. Хотя я с самого начала собирался ее угостить, мне стало жаль себя. Даже родственница обходилась со мной не лучшим образом. «Хитро придумано пытаться привлечь внимание, притворяясь любителем кофе». От этих слов Михоси меня прошиб холодный пот. Я пересел за стойку, заказал еще одну чашку и попытался успокоить Михоси, уверяя, что этот тип и правда был слишком настойчивым. Но ее ответ прозвучал так, словно был адресован мне, хотя я не обманывал, я и вправду был поклонником кофе. «Да?» А мне показалось, он говорил, что не слишком разбирается, поэтому и просил рассказать побольше. Я машинально начал оправдываться, но она лишь отмахнулась от меня. «Он сегодня пришел сюда уже в третий раз. Если чем-то интересуешься, разве не стоит немного изучить предмет? В прошлый раз он пил эспрессо, ничего в него не добавляя, сказав что-то вроде: «Вы не почувствуете вкус кофе, если не будете пить его черным». Может, он показался ему слишком горьким, а может, просто не хотел сдаваться. Но он пил одну чашку до 8 вечера, пока кафе не закрылось. Тут уже настал мой черед удивляться. Как я уже упомянул, в Италии, на родине эспрессо, принято подавать небольшое количество кофе в маленькой чашке – димитас. Добавлять в него достаточно сахара и быстро выпивать несколькими глотками. Если не считать капучино, то кофе редко пьют без всего. Сахара на дне чашки остается так много, что его можно подчерпнуть ложкой. Это не значит, что эспрессо нельзя пить так же, как капельный кофе, но в данном случае это можно назвать ошибкой человека, который не знает, как его правильно пить. Но не стоило его, наверное, дразнить. То, что он так навязывается, а вы вынуждены по большей части молчать, конечно, вызывает сочувствие. Хотите сказать, что вас не радует мое поведение? Мне самой оно не нравится, но чтобы защитить себя и нашу кофейню, приходится принимать меры предосторожности. Сохраняя улыбку на лице, она сделала брови домиком. Иными словами, меры предосторожности — это продуманный план, который поможет пристыдить навязчивого клиента, если в непредвиденных обстоятельствах придется ему отказать. Я понимал, что для девушки, особенно такой миниатюрной, логично опасаться агрессивного мужчины. Но не преувеличивает ли она опасность? Или с ней что-то случилось в прошлом? «Вас тоже нельзя недооценивать, да?» Сказал я ей то же самое, что она сказала мне на днях, понимая, что лучше не расспрашивать дальше. «Полагаю, это значит, что вам не нравится такое активное внимание со стороны мужчин». Она ахнула и закрыла руками раскрасневшиеся щеки, после чего пересыпала в фильтр молотый кофе, чтобы заварить его. Метод заваривания, используемый в кафе «Толейран», называется «нельдрип». При этом используется устройство, напоминающее по форме сачок для золотых рыбок, с установленным в нем тканевым фильтром из фланели. По сравнению с бумажными фильтрами, ячейки фильтра не такие мелкие, что облегчает растворение масел, в результате чего вкус получается насыщенным. Можно сказать, что это самый базовый и самый совершенный способ заварки кофе. С другой стороны, в домашних условиях он используется нечасто, поскольку требует времени. Кипячение фильтра, замачивание в воде и хранение в холодильнике. Этот способ уместен только в кофейнях, где к вкусу кофе предъявляются особые требования. «А вы, Аояма-сан, пришли сегодня похвастаться своей симпатичной спутницей?» Недолго выдержав кофе в небольшом количестве воды, Михоси стала медленно заливать горячую воду в фильтр. Я был польщен ее вопросом. Забавно. «Ваша ревность для меня большая честь, но это моя дальняя родственница, Касуда Рика. Кстати, Коста-Рика известна своими кофейными плантациями Specialty Coffee. Чтобы защитить высокое качество продукта, в стране даже запрещено выращивать робусту». Нелегко объяснить в нескольких словах, что такое Specialty Coffee. Скажем так. Это кофе с особыми характеристиками, связанными с местом его выращивания, что дает превосходный аромат, вкус и качество. В последние годы это понятие стало новым критерием оценки кофе. Что за каламбуры с именами чужих родственников? Прошу прощения, чем я могу вам помочь сегодня? Мне кажется, вы зашли не просто ради чашечки кофе. Она без малейших угрызений совести налила мне свежесваренный напиток. Судя по погоде, в этом сезоне мне бы пора прекратить пить горячий кофе. И каждый раз я собираюсь заказать кофе со льдом, но в итоге, оказавшись в помещении с кондиционером, из раза в раз заказываю одно и то же. Рика сказала, что у нее есть просьба, связанная с расследованием, поэтому я пригласил ее сюда, рассчитывая, что в крайнем случае попрошу вас о помощи. Я не знал, что нужно расследовать интрижку ее парня. «То есть это вполне реальное расследование?» Она хихикнула. Я пробурчал. «Она хочет, чтобы я завтра устроил слежку во время шествия Йо-Яма и сделал фотографии, доказывающие измену. Мне совсем это не нравится, да и времени на это нет». «Давайте тогда подумаем, как можно этого избежать?» Не понимая, что скрывается за ее улыбкой, я застыл с чашкой в руках. «И как же? Еще раз попробовать уговорить Рику?» «Нет. Нужно просто убедиться в том, что ее приятель ей не изменяет. Давайте выясним. так это или нет. Я был поражен. А как это можно доказать? К тому же никто не гарантирует, что он и правда не изменяет. Но, просто поразмыслив, можно избавиться от хлопотного детективного задания. Разве это того не стоит? Расскажите мне, почему Рика-сан решила, что у ее приятеля роман? Может, ей и самой любопытно? Я молчал, но других идей у меня не было, поэтому я решил пойти на поводу у Михоси. История совершенно глупая. Такая недоверчивость очень в духе парочек, которые только начали встречаться. Рика обнаружила несоответствие между тем, что написано на странице ее друга в Амебе, и его поведением в реальной жизни. И что же он написал? «Сижу дома и пью кофе в одиночестве». Прочитав это, Рика без предупреждения вломилась к нему и увидела в кружке черный кофе, который ее парень обычно не пьет. Но не в этот раз. И тогда Рика-сан решила, что кофе пил тот, с кем тайно встречался ее друг. Кстати, а у него большая квартира? Не знаю. Думаю, не очень. Он живет один. Раз Рика, не входя в квартиру, смогла рассмотреть, что там в кружке, значит, квартира не была особо большой. Выходит, что мест, где его возможный гость мог спрятаться, тоже было немного. Рика-сан никого не заметила? Наверное. Рика была шокирована его подозрительным поведением и быстро ушла. Есть вероятность, что кто-то тоже прочитал пост и зашел в гости к ее другу, а потом ушел до того, как туда пришла Рика, может быть, из-за какого-то срочного дела. Она сказала, что увидела этот пост, как только парень его опубликовал, и сразу же примчалась к нему. А может быть, ее друг в последнее время стал пить черный кофе? Сначала их знакомство прошло всего 3 месяца. Неужели вкусы могут так быстро поменяться за такой короткий срок? 3 месяца? Михоси моргнула. И они уже пара? Ну да, в начале прошлого месяца он пригласил ее на свидание, и они начали встречаться в тот же день. Разве это удивительно? Михоси загрустила. Наверное, она сомневается в нем, потому что не до конца убедилась, что этот человек заслуживает доверия. Разве я не права? Я не знал, удивиться мне этому или рассмеяться. Нет, вы не ошибаетесь. Звучит как идеальная схема. Не уверена. Мне кажется, такое дело мне не по зубам. Что означает возлюбленный? Что такое измена? Чтобы докопаться до истины, нужно вникнуть в эти понятия и еще раз все обдумать. У меня не получится. Я сдаюсь. Выбрасываю белый флаг. Как безответственно. Дошли до самого важного и бросаете. И что вы собираетесь делать завтра? Когда ей не нравится развитие разговора, она игнорирует мои слова. Я глотнул остывающий кофе. Я уже сказал, что никуда не пойду. Максимум могу сказать ей, что народу было очень много, и я не смог его найти. Тогда я могу сходить. Я чуть было не вскрикнул. До сих пор я совсем не обращал внимания на Макаву, который неподвижно дремал в углу зала, словно камень на краю дороги. Когда камень начинает говорить, тут кто угодно удивится. Вы слышали наш разговор? Надо найти в праздничной толпе совершенно незнакомого человека, которого ни разу не встречал. Для обычного человека это непосильная задача. Поэтому я и говорю, что это можно поручить мне. По роду деятельности у меня отличная память на лица. Что еще за род деятельности? Разве ты не используешь это только для того, чтобы познакомиться с девушками? Мне показалось, что Михосе и ее деду стоило поменяться возрастом. Такие у них взгляды на отношения мужчин и женщин. У меня прекрасный настрой, будто я пересекаю море на большом корабле, а не на утлой лодочке. Вернусь домой с трофеями. Сказал бы просто, что хочешь поглазеть на красивых девушек в юката. Я тебя вижу насквозь. Михоси поставила руки на бедра и добавила. Но фотографии должны быть качественные, или я их не приму. Я чуть не сполз со стула. Извините, вы правда не против? Я хочу помочь вам хоть как-нибудь. А если вы беспокоитесь о кофейне, то я вполне справлюсь и одна. К тому же все уйдут смотреть нашествие Йоияма. Не думаю, что у нас будет наплыв посетителей. Для кафе, как правило, хорошо, когда на улице выходит много народу, но для такого заведения, как Толейран, которое и найти-то сложно, видимо, праздники, наоборот, уменьшают количество клиентов. «На это мы порешим. Я прямо сейчас отправлюсь на репетицию. А вдруг я уже найду какие-то свидетельства измены?» Старик был уже собрался уйти, как Михоси схватила его за плечо. «Постой! Ты куда и зачем собрался?» — спросила она с улыбкой. Со зловещей улыбкой. «Надо сегодня, пока людей мало, потренироваться распознавать лица прохожих». «Как ты собираешься это делать? Ты же еще даже не видел фотографии приятеля Рики-сан». «И правда. Надо бы фотографию». «Так не годится». Холодок в голосе Михоси пронзил и меня. «Ты только что как следует выспался, а теперь пора и поработать. Ты меня понимаешь, ты же не ребенок. У тебя нет ни одной секунды, чтобы болтать с девчонками». «Прошу прощения», — почему-то извинился я, полез в карман и достал фотографию, на которой Рика, лучезарно улыбаясь на камеру, прижималась к молодому человеку рядом с ней. На следующий день в Киото стояла хорошая погода, и шествие Йоияма, на которое в конце сезона дождей часто обрушиваются ливни, в этом году прошло с большим успехом, собрав рекордное количество зрителей. Что касается меня, то я был слишком занят, чтобы пойти на праздник Гион, третий за все время, что я жил в Киото. Единственным источником информации об интрижке парня Рики был Макава, с которым мы договорились встретиться в Толейране. Но я не ожидал многого, во всех смыслах этого слова. Однако дело приняло неожиданный оборот. Не могу сказать, что как только у меня выдавалась свободная минутка, я сразу же бежал в Толейран. После уличных шествий Ямабока праздник Гион перевалил за половину и перестал быть главной темой обсуждений киотцев. Я, как обычно, обедал в кафе рядом с университетом. Конечно, это не Толейран, но мне нравилось проводить обед здесь. Отдохнув минут 15, я направился к столику в углу зала, чтобы поставить туда поднос с чашкой. В этом кафе клиенты сами возвращали чашки и подносы. Буквально в шаге от этого столика я остановился, столкнувшись с другим посетителем, который шел мне навстречу и, посмотрев на него, удивленно произнес: «Это вы?» Я даже как-то бестактно ткнул в него пальцем. Пусть память на лица у меня и не была такой же выдающейся, как у Макавы, но я не мог не узнать этого красавчика. Передо мной стоял парень Рики. «Что? Это вы мне? Мы знакомы?» Неудивительно, что он так отреагировал, ведь он меня никогда не видел. «Простите, что крикнул. У вас же недавно появилась девушка, верно? Скорее всего, она обо мне не рассказывала, но я ее дальний родственник». Принялся я объяснять что-то невнятное, по ходу дела думая, что следовало бы говорить повежливее, но было уже поздно. «Вот оно что! Какое совпадение!» Незнакомец смотрел на меня широко открытыми глазами. Он как-то наивно отреагировал на мои слова, что смягчило мое плохое мнение о нем. Говорил он просто и не грубо, да и выглядел очень опрятно. «Я тоже живу в Киото, поэтому она и рассказала о вас недавно, а еще показала фото, поэтому я вас и узнал». «Она, на удивление, болтлива», — сказал он себе под нос. С одной стороны, это прозвучало как критика, с другой, по его виду, мне не показалось, что ему это не нравится, и он явно не скрывал улыбку. Может, он обрадовался, что его познакомили с кем-то из родственников? Наверное, это и прозвучит наивно с моей стороны, но мне показалось, что этот парень и правда влюблен. Когда к столику с подносами подошли другие посетители, мы шагнули в сторону. Опасений узнать правду стало меньше, хотя я, конечно же, не мог в лоб спросить его: «Ты изменяешь своей подруге?» Так что, словно любопытная девчонка, поинтересовался: «И что вам в ней нравится?» «Извините, а вы не пьяны?» Разумеется, я перестарался в своей фантазии, сравнив себя с любопытной девчонкой. Она в хорошем смысле самая обычная, миленькая и с прекрасным характером. Наши отношения развиваются быстро, но это результат моей настойчивости. Один раз я сдался, но потом решил, будь что будет. Так что я был очень рад, что признался, и она ответила на мои чувства. Увидев, как он покраснел, отвечая на мой вопрос, я почувствовал себя неловко. Мне как родственнику сложно судить, но раз такой красавчик влюбился в Рику, выходит, она вполне привлекательная. Да и Михоси назвала ее симпатичной девушкой. Хорошо, что все сложилось. Надеюсь, вы не найдете себе другую и не заставите Рику страдать. Конечно же нет. Я с таким трудом ее добился. Мы только месяц как по-настоящему встречаемся. Мне не хотелось бы, чтобы она думала, будто у нас ничего серьезного. Все же мне казалось, что он не врет, рассказывая мне о своих чувствах. Я слышал, у вас возникло какое-то недопонимание из-за чего-то там в амебе. Она вам даже это рассказала? На его лице появилась тень, что и понятно. Все в порядке. После того, что она мне сказала, я буду думать, прежде чем что-то писать. Вот как. Значит, дело решено, и от меня ничего не требуется. Ну и хорошо. Хотя она могла бы мне об этом и сказать. Извините, что остановил вас. И не рассказывайте ей о нашей встрече. Да, я хотел попросить о том же. Вы обратно в университет? Нет, сегодня воскресенье, поэтому я уже иду домой. Я живу неподалеку. Проследив взглядом, как он вышел на улицу, я вздохнул с облегчением. Выходит, за предположением об измене стояла просто недоверчивость Рики. Я вспомнил, как счастливо она улыбалась на фотографии и обрадовался, что ее счастье удалось сохранить. Я совершенно забыл о том, что не отменил свое поручение старику, который вызвался мне помочь. Однако на этом все не закончилось. После того, как история повернула в неожиданном направлении, она вновь вернулась к своему изначальному курсу, что тоже, наверное, можно назвать неожиданным. Я пришел в Талейран, потому что мне позвонил Макаве-сан и пригласил на разговор. Я даже не хочу знать, как он достал мой номер. Он не объяснил, зачем нам нужно встретиться, просто спросил, когда я буду свободен, а потом сказал, что будет ждать меня ровно в 6 и сразу повесил трубку. Я был рад, что теперь у меня есть официальный предлог зайти в кафе. Открыв дверь, я решил, что для начала извинюсь за суматоху, которую поднял из-за просьбы Рики. Старик в прекрасном расположении духа проводил меня к столику. После того, как я сел, он положил мне руку на плечо и, несмотря на мои попытки заговорить первым, сказал: «Подожди, я сейчас принесу». Мне понадобилось некоторое время, чтобы понять, что он имеет в виду. Что он принесет? Трофеи? В замешательстве я покрутил головой и увидел, что Михоси за стойкой, а перед ней сидит, наклонившись вперед, тот несимпатичный клиент, имени которого я не знал, опять одетый в какую-то непонятную тряпку. «Ты варишь лучший в мире кофе. Я стал его заложником». Вряд ли такие слова следует говорить с чашкой Димитос в руке. Эспрессо варится быстро, путем прохождения горячей воды через смолотый кофе под давлением в 9 бар. Для этого нужно специальное оборудование, именно поэтому в кафе и была установлена кофемашина. Соответственно, эспрессо — это более концентрированный, чем капельный кофе-экстракт. Кроме того, вкус и аромат отличаются от просто крепкого капельного кофе, потому что состав экстракта меняется в зависимости от давления и времени приготовления. Одним словом, это совершенно разные напитки. Этот тип сказал «просто кофе». Но ведь не различать эспрессо и капельный кофе и называть их лучшими — это просто невежество. К тому же он сказал «варишь». Неужели он не понимает, что кофе у него в руках сварен машиной? Бариста выглядела растерянной, но посетителя, казалось, это мало заботило. «Может, мы встретимся и побеседуем о кофе? Вообще-то, несмотря на мой внешний вид, я путешествовал по миру, я в совершенстве знаю английский. Какого только кофе я не пробовал. В Азии, Европе, Америке, в Латинской Америке. В каждой стране особенный, неповторимый вкус кофе. Тогда в Италии вам, наверное, пришлось нелегко? Да нет, не скажу. А вот в Америке, например... Михоси, так нельзя. Этот человек не понимает иронии. В этот момент вернулся старик. В правой руке он держал фотокарточку, но отвернул ее так, что ее содержание я пока не видел. «Как мы и договорились, я отправился на шествие Йоияма». «И что там было?» «Много красавиц в Юката. Все же летом Самое то носить юката. Особенно мне нравится у женщин приоткрытая спина и затылок. Нарочно откашлялась Михоси. Судя по всему, она слышала, о чем мы беседуем. Ну и что такого? Немножко отвлекся от темы. Вечно ты со своим занудством. Я еле сдержался, чтобы не сказать, кто обычно отвечает здесь за занудство. Ладно, тогда к делу. Ее дружок ей изменяет. Старик перевернул фотографию. На фоне темного неба виднелись лавочки на территории синтоистского святилища. В толпе людей, смотревших в разные стороны, стояла парочка, одетая в юката. Молодой человек улыбался девушке рядом с ним и в профиль был точь-в-точь похож на парня, с которым я столкнулся в кафе. Женщина стояла спиной, но была гораздо миниатюрнее Рики. И чтобы ни у кого не возникло никаких сомнений, эти двое держались за руки. Я полагал, что он хотя бы раз должен будет зайти в святилище, поэтому сидел в засаде с самого полудня. Чтобы меня не приняли за подозрительного типа, я надел хакама. В результате меня то и дело принимали за служащего в святилище, и некоторые даже стали мне кланяться, словно я был живое воплощение божества. Я пропустил его выдумки мимо ушей. В любом случае, я оценил его идею устроить засаду в храме Ясака, но сейчас это было не самым важным. А это точно парень Рики? На фотографии он, конечно, похож, но фото в профиль вряд ли можно считать доказательством. Услышав, что нужны более веские подтверждения, старик не скрыл досады. «Мой глаз меня не подводит. Я увидел красотку, а потом рядом с ней интересного парня. Пригляделся, а это он и есть, дружок твоей Рики с фотографии. Если бы они просто шли рядом, это бы не было доказательством. Поэтому я подождал, пока они возьмутся за руки. Лицо его я разглядел как следует. Просто в это воскресенье я столкнулся с этим парнем. Мы немного поболтали о Рике, мне не показалось, чтобы он был обманщиком. Разумеется, он сыграл. Кто будет признаваться родственнику девушки, что у него еще кто-то есть на стороне? Это правда, но... Вот видишь, правда, как я и сказал. В горле опять заклокотало. Рика, ты что здесь делаешь? Я вызвал ее по телефону. Решил, что лучше всем и сразу сообщить. Рикотян, что-то ты надолго ушла в туалет. К сожалению, твой парень попался. Он черный. Вот, смотри. Теперь я понял. Мы встретились в это время, потому что Рика уже должна была закончить занятие. Но откуда у Макава оказался ее номер телефона? Этот старик совершенно не отличается деликатностью. В Японии черный означает виноват, да? Guilty. То есть мой парень черный, хоть черный кофе пить не может. «Тебе нужно просто расстаться с этим паршивцем и найти себе другого. Я могу скрасить тебе одиночество, пока ищешь». Не дослушав старика, Рика резко пошла прочь. От неожиданности все в кафе замерли, кроме навязчивого клиента, который, не обращая внимания на суматоху, продолжал приставать к Михосе. «Если ты проведешь со мной хотя бы полдня, поймешь, насколько я искренен. Давай хотя бы один раз встретимся». В этот момент посетитель наконец-то почувствовал, что Рика стоит за его спиной и обернулся. Рика крикнула что-то по-английски и отвесила ему пощечину. Болезненную даже на вид. Я-то точно знаю, ведь со мной недавно произошло то же самое. Рика ушла из кафе, пнув дверь ногой. Навязчивый посетитель некоторое время смотрел в пустоту расфокусированным взглядом, а затем смущенно улыбнулся Михосе. «Что это было?» «Вы не поняли? Я думал, вы хорошо знаете английский». После этих слов Михосе мужчина встал и, пошатываясь, вышел из кафе, будто сбитый с ног боксер. В зале воцарилась неловкая тишина. «Ой, а счет?» — прошептала Михосе через 3 минуты и медленно вышла из кафе. Но почти сразу же вернулась. «Его уже нет». «Конечно же нет». «Столько времени прошло. Вы не будете его догонять?» «Не буду. Даже если я смогу его догнать, он наверняка неправильно меня поймет. К слову сказать, Аояма-сан, А вам не нужно было догнать Рику-сан?» Ситуация была такая неожиданная, что я даже об этом не подумал. «Вот ведь неблагодарная девчонка. Я выполнил ее поручение, а она даже не поблагодарила старика». Я подумал, что старик все же не прав. Проигнорировав его слова, мы с Михоси посмотрели друг на друга через стойку. «Не стоит ее оставлять одну. Кажется, эта информация выбила ее из колеи. Наверное, поэтому так и поступила только что». «А вы слышали, что сказала Рика перед входом?» «Она сказала, что отвратительно предлагать свидание в таком тоне». Возможно, поведение назойливого посетителя напомнило ей бойфренда. А Михоси, оказывается, гораздо лучше меня знает английский. «Аояма-сан, как вы думаете, вы сможете успокоить Рику-сан?» «Хм, не могу ничего сказать, пока мы окончательно не выясним, что случилось. Я пока сомневаюсь. Мне кажется, разобраться в произошедшем может лишь тот, кто лично знает парня Рики. А что, если я, например, найду убедительные доказательства и его измены, и того, что он не изменял?» Михоси развернулась на 180 градусов и теперь стояла ко мне спиной. «В том, что случилось, есть и моя вина. Сегодняшний инцидент на нашей совести. Если позволите, дайте мне, пожалуйста, еще один шанс. Отчасти я хотела бы искупить вину за дядину грубость, отчасти извиниться за то, что не помогла в прошлый раз». Сказав это, она еще раз повернулась на 180 градусов, но теперь у нее в руках была ручная кофемолка. Под звуки ручной кофемолки я восстановил, насколько мог вспомнить, все детали встречи с парнем Рики в кафе. Я не ручаюсь, что повторил слово в слово, но довольно близко. Михоси выглядела задумчивой, но не подтверждала и не отрицала измену. Понятно, что она не хочет делать скоропалительных выводов, но мне было все же интересно, к какому ответу она склоняется. Ну, пока мы разговаривали, мне пришла в голову идея. Я всем телом навалился на стойку, как до этого делал тот назойливый тип, и предположил. А что, если девушка на фотографии Макавы — младшая сестра молодого человека Рики, который намного младше него? Будь она одета в обычную одежду, это бы сразу же бросилось в глаза, но она ведь была в юката. Ученицы средних классов со спины вполне похожи на взрослых девушек, а чтобы не потерять ее в толпе, он вполне мог держать ее за руку. Думаю, в этом нет ничего странного. Мне кажется, вполне возможно, что она приехала на праздник Гион к брату, который поселился в Киото этой весной. К тому же, то, что они оба симпатичные, можно объяснить тем, что они похожи. «Не думаю, что это так», — Михоси категорически отвергла мое предположение. «Посмотрите, как они держатся за руки. Переплели пальцы. Так держатся за руки только влюбленные парочки. Вряд ли бы брат с сестрой так держались». «Хм, и правда». Я посмотрел еще раз на фотографию. «Я единственный ребенок в семье и не очень в этом разбираюсь, но вы правы. Тогда, может, это просто случайное сходство, или у бойфренда есть брат-близнец?» «Аояма-сан!» Михоси перестала молоть кофе. Она выглядела серьезной, без привычной улыбки на лице. «Я хорошо понимаю ваши чувства. Вы не хотите, чтобы ваша родственница Рика-сан пострадала? Конечно, если все так, как вы предположили, это было бы здорово. Но разве это в интересах Рики надеяться на желаемое? Так вы уйдете далеко от истины». Я ничего не смог ей возразить. Я и без ее замечания понимал, что это неправильно. Посмотрев на меня с сожалением, она наконец сказала: «Мне не дает покоя эта история с черным кофе». «Что он пил черный кофе?» — спросил я под звуки ручной кофемолки. «Если у него все же кто-то есть, то он просто соврал. Он не мог написать «я пью кофе со своей новой подружкой», поэтому написал, что пьет один». «Будь это личная переписка, можно было бы расценить его слова как ложь. Во всех остальных случаях мне непонятно. Зачем вообще было писать пост, если он не мог сказать правду? Разве то, что он пьет кофе дома, такая информация, которой нужно делиться со всем миром?» Я подумал, что люди в соцсетях часто делятся именно такой пустяковой информацией, особенно не задумываясь об этом. Но Михоси это, видимо, не казалось убедительным. Как тогда это объяснить? Так, что кофе и правда был черным. Вероятно. Но ведь можно было и не рассмотреть цвет кофе. Это могла быть ошибка. Не исключено, что Рика тоже об этом подумала. Ошибка? Михоси остановилась. Она не попробовала этот кофе? Я же говорил, он ее не впустил в квартиру. Сказал, что беспорядок. Это и вызывало у нее подозрения. Я слышала, что она сразу же ушла, но не слышала, что она и не входила в квартиру. Бросив на меня осуждающий взгляд, Михоси начала что-то бормотать, словно пытаясь сконцентрироваться на своих мыслях. «Черный кофе, пить дома в одиночку, беспорядок в квартире». На каждом слове она останавливала ручку кофемолки, а когда начинала опять крутить, замолкала. Это выглядело занятно. «Аояма-сан!» — вдруг воскликнула она, совсем близко пододвинувшись ко мне. «Что?» — от удивления я слегка подался назад. «А где Рика-сан так бегло научилась говорить по-английски?» «А, она с детства жила в Америке, а этой весной поступила в университет в Японии. Разве я об этом еще не рассказывал?» «Нет. Почему вы мне не сообщили такую важную деталь?» Я испугался взгляда Михоси. Словно к шее приставили острый кинжал, и все, что я могу сделать, — отвечать на ее вопросы. «А молодой человек сказал, что они встречаются всего месяц, так?» «Да, именно так». «Он еще сказал, что после ее слов не будет писать, не подумав, так?» «Да, именно так». А Рика-сан перед уходом из кафе сказала, что отвратительно предлагать свидание в таком тоне, так? «Да, именно так». «Хватит уже повторять одно и то же. Вы сами сказали, что не расслышали ее слов». «Ну и дела. Она и правда уже разозлилась на меня. Сейчас схватит за руку». Я тоже уже разнервничался. А она, наоборот, казалось, успокоилась и сказала тоном ниже, чем обычно. «Мы же с вами говорили в прошлый раз об эспрессо. О том, как его пьют? О том, что тот тип не добавлял в него сахар?» «Это касается любой области. Когда хоть немножко чем-то интересуешься, обязательно будешь знать базовые вещи, которые для других окажутся совершенно неожиданными. То, как правильно пить эспрессо — хороший пример. Из-за разницы в представлениях специалистов и любителей мы можем банально не разглядеть простых истин». «Хм, к чему вы клоните?» Бариста открыла ящичек в нижней части кофемолки и понюхала кофе. Эта загадка прекрасно перемололась. Несмотря на свои слова, она не выглядела довольной. «Можно я задам вам один вопрос, Аояма-сан?» — спросила она меня грустно, пока я хлопал глазами. «Вы считаете Рику симпатичной?» «Симпатичной? Мне сложно быть объективным, но, честно говоря, я не думаю, что она красотка». «Я не об этом. Я имею в виду, как ее родственник». Да я понял, что она спрашивает, и решил пошутить, почему она не улыбнулась. «Ну да, как родственник скажу, что она симпатичная». После этих слов она немного приподняла подбородок. «То, что я вам сейчас скажу, может оказаться для вас болезненным, Аояма-сан. Но я хочу донести до вас эту мысль. Ведь вам придется сказать Рике правду». То, что она сказала дальше, для меня и правда оказалось болезненным и даже горьким. Словно черный кофе, который кое-кто отказывался пить. Сумерки. На углу улицы Киото. Мужчина и женщина поднимались по наружной лестнице двухэтажного жилого дома. Они увлеченно беседовали, не замечая, что за ними следят. Каждый шаг по железной лестнице отдавался звонким ударом. Звуки шагов были разными, но пара держалась за руки и шагала в ногу, отчего их движения звучали гармонично. Я положил руку на плечо девушки, которая, подрагивая, смотрела на пару из фонарного столба. «Я тебя искал. Так и думал, что найду тебя здесь». Когда Рика обернулась, я увидел, как из ее глаз текут слезы. Фонарь бросал свет только на ее щеки, остальное было в темноте. Возможно, сейчас она плакала впервые. Поднявшись по лестнице, пара дошла до середины коридора и остановилась. Отсюда не было видно их лиц, но я почему-то чувствовал, что эти двое счастливы. Как-то раз он пришел в кафе «Рок-Он» и сказал, что живет неподалеку. «Мне понадобилось время, чтобы его отыскать», — сказал я. «Мой бойфренд мне изменил. Я ему этого не прощу. Сейчас пойду и поймаю его с личным». Она перепутала личное с поличным. «Неудивительно, не каждый день такое слово используешь». Я чуть крепче сжал ее плечо. «Не надо, не ходи». «Почему?» Придержав дверь, парень впустил женщину внутрь, а затем огляделся. Она потянула его за руку, и он скрылся за дверью, видимо, так и не заметив нас. «Пойдешь, только себе навредишь». «Как ты можешь такое говорить? Еще старший брат называется. Я же его люблю». «Потому что он тебя не любит». Рика дважды моргнула. «Что это значит?» «Опасно отнимать у тигрицы тигренка, а у женщины ее заблуждение». В тот момент, когда мне нужно было сообщить суровую правду, у меня в памяти всплыли слова персидского поэта, которого цитировал Шерлок Холмс. «Все это было заблуждением, Рика. Он встречается не с тобой. Его настоящая девушка сейчас рядом с ним». «Все сделано правильно, да?» — сказал я печально, поставив локти на стойку. Михоси слабо улыбнулась, но при этом твердо ответила. «Разумеется, правильно. Вы сделали все возможное, чтобы свести проблемы к минимуму». Отношения с бойфрендом, о которых говорила Рика, оказались не более чем ее заблуждением, возникшим в результате ряда недоразумений. Когда я остановил Рику, прежде чем она перешла к действиям, она побледнела, словно привидение, оттолкнула меня и убежала прочь. Я опасался, что она может совершить какую-нибудь глупость, но в течение часа получил от нее сообщение, написанное слишком бодро для такой ситуации. Она уже дома и просит познакомить ее с хорошим парнем. С тех пор прошло несколько дней, и я ничего не слышал о ней. «Я слышала, что в Америке нет культуры признания в чувствах, как в Японии». Михоси, разговаривая со мной, продолжала что-то делать за стойкой. Макава-сан между делом присел за столик и беседовал с молодой посетительницей. «Я слышала, что парой люди, как правило, становятся не тогда, когда признаются в своих чувствах, а когда соглашаются на свидание, и потом эти отношения просто закрепляются. Ну, не знаю, можно ли назвать это правилом, но, например, идиома «go out with» как раз и описывает подобную практику». «И в японском есть похожее выражение. Если мы говорим «общаться», то это может значить и просто общение, и встречи пары». Рика сказала, что они ни разу больше не встречались с бойфрендом после первого свидания. И то, что она знала, где он живет, означает, что она узнала об этом на первом свидании. Именно поэтому и предложение пообщаться она, видимо, восприняла неправильно. Возможно, он просто пригласил ее пройтись вместе до дома и поболтать по пути, поэтому и не поняли друг друга. К сожалению, Рика восприняла его слова как предложение встречаться. Да и слово «бойфренд» он, возможно, интерпретировал так, как ему было удобно. Поскольку после первого свидания они продолжали общаться, трудно поверить, что он не знал о чувствах Рики. Возможно, он просто не мог ей рассказать, что у него появилась девушка, или не решался об этом сообщить лично. И если это так, то пост в Амебе может быть попыткой сообщить одному из своих друзей, а именно Рике, что у него кто-то есть. Но об этом точно можно узнать только лично у него. Рика была у него дома лишь однажды, и тогда она чувствовала себя на вершине счастья. Я не знаю, что там произошло, да и не хочу знать, но, вероятно, что-то такое, что ей сложно было быстро забыть. Скорее всего, то, что обычно происходит с влюбленными парочками, иначе бы она тогда стыдливо не промолчала. Лично я этого типа за это просто ненавижу. Но что бы там ни было, это произошло только между ними, по обоюдному согласию, поэтому у постороннего вроде меня нет никакого права лезть в такие дела. Или я просто пытаюсь избежать необходимости окончательно решать, кто здесь хороший, а кто плохой. Мне он не показался плохим парнем. Да и сейчас я не изменил своего мнения. Я сцепил пальцы в замок, сказав это, а Михоси покачала головой. «Не мне устанавливать стандарты добра и зла. Но он не лгал с самого начала. Я думаю, он был достаточно честен, отвечая на вопросы внезапно появившегося родственника своей подруги». Разгадка черного кофе, о которой рассказала мне в тот день Михоси, оказалась поразительно простой. В Японии под черным часто подразумевают натуральный кофе без добавления сахара или молока. Однако в других странах, в том числе и в США, черным называют кофе без молока, но с сахаром. Рика определила, что кофе черный, просто взглянув на кружку. Однако по внешнему виду кофе никак не поймешь, есть в нем сахар или нет. Я не обратил на это внимания, но Михоси этим заинтересовалась. Приятель Рики был дома один, пил кофе с сахаром и написал об этом в Амебе. Когда я подумала, что он не из тех, кто обманывает, все перевернулось. Он никому не изменял. Та, кого он держал за руку, и была его настоящей девушкой. По крайней мере, для него. Отношения пары в конечном счете крайне ненадежные, ведь они основаны лишь на взаимном признании. Пара или не пара, двое людей, определить не так уж просто. Каждый раз критерии разные. Я сказал, что Рика заблуждалась, однако в ее представлении именно она была его подругой. Как все сложно. Выходит, в деле об измене он не был ни белым, ни черным. «Ой, хватит уже о черном». Она поставила передо мной большой стакан. На дне стакана был слой чего-то белого, а сверху кофе. «Что это?» «Белый кофе. Его по-разному называют в разных частях света. Этот приготовлен по-вьетнамски». Вьетнам занимает второе место в мире по производству кофейных зерен после Бразилии. В основном там выращивают робусту, которая сама по себе горькая, поэтому ее принято подслащивать сгущенным молоком. Такой кофе называют белым, чтобы отличить его от вьетнамского или кофе без сгущенного молока. Кроме того, для заваривания кофе используется специальная металлическая посуда, что делает его довольно экзотическим. Я вспомнил, как Михоси тогда ответила назойливому клиенту. Выходит, арабика и робуста тогда были не просто случайными словами. «Обычно я этот кофе не подаю, но сегодня особенный случай». Она слегка улыбнулась. В ее устах «особенный» звучало как синоним к слову «утешительный». Я взял трубочку и сделал глоток. Сладкий. Очень сладкий. Попробуй тот тип, который расстроил Рику тот кофе, наверное, он прыгал бы от радости. Тип, который не может терпеть кофейную горечь, заставил Рику пострадать, а сам обрел сладкую любовь. Мне как-то обидно. Когда думаю об этом, так и хочется ему вмазать. «Не стоит, вы сделали все, что могли. Если вы еще что-то предпримете, все усилия Рики сохранить лицо пойдут на смарку. Наверное, в устах постороннего человека вроде меня это прозвучит легкомысленно, но мне кажется, что с Рикой все будет хорошо. Время все лечит». В ее тоне почему-то слышалась убежденность. Не знаю, откуда она рождалась, но у меня язык не повернулся бы сказать, что она говорит что-то легкомысленно. Я не знаю, что могу для нее сделать. Я бы хотел познакомить ее с каким-нибудь хорошим парнем, но мне никто не приходит на ум, — сказал я. В этот момент брякнул колокольчик на входной двери. Я увидел, как Михоси переменилась в лице, увидев посетителя. Обернувшись, я тоже ойкнул. Перед нами стоял тот самый назойливый клиент. Не глядя по сторонам, он направился прямо к Михоси, которая выглядела растерянной. «Сколько бы раз вы ни приглашали, она сегодня не пришла?» «Она?» Мы переглянулись с Михоси. «Девушка, которая ударила меня на днях. Я несколько раз ее здесь видел, думал, что она постоянная клиентка». «Ой-ой, ой-ой-ой. Не может такого быть». Мужчина посмотрел в потолок, как бы раздумывая, и погладил ладонью щеку. «Она так сурово меня отругала, сильно ударила, но я не расстроился. Я не могу выбросить ее из головы. Только о ней и думаю». «Нет, нет-нет, только не это». Тип низко поклонился, не подозревая, что родственник Рики прямо перед ним. «Пожалуйста, не могла бы ты нас познакомить? Я совершенно серьезно. К тебе я совсем ничего больше не испытываю». Я лишился дара речи, а Михоси вдруг обернулась ко мне и прошептала. «Смотрите, как все сложилось. Теперь есть с кем познакомить». При виде ее коварной усмешки, будто бы она сняла какую-то ношу с плеч, я неожиданно закричал: «Категорически нет!»